решил проникнуть в секту Муна. Почти по капризу. Будучи студентом факультета политических наук в Нантере, он искал тему для курсовой работы, когда в ноябре 1984 года Первый канал французского телевидения буквально преподнес ее ему. Впечатляющую историю под названием «Мун против Маркса» изложил журнал теленовостей, раскрыв существование международной религиозной антикоммунистической организации, прочно укрепившейся в Латинской Америке, Соединенных Штатах Америки и на Дальнем Востоке. Прекрасная тема для блестящего завершения курса по анализу идеологий. Прекрасный повод проверить себя в деле, тем более, что этот 23-летний студент, динамичный и честолюбивый, уже давно мечтает сделать карьеру в разведслужбах Канады. В конце концов, если он сумеет проникнуть в таинственную секту, то это явится еще одним аргументом в пользу его принятия в Королевскую полицию Канады. Впрочем, у него и так достаточно данных. Глубокое знание марксистско-ленинской доктрины, способное произвести должное впечатление на шефа любой службы по борьбе с терроризмом, физическое развитие выше средней нормы, явный талант водителя, аса. Ибо Мишель Пикар уже давно обучается всему, что в один прекрасный день поможет ему стать отличным полицейским. Он прошел школу совершенствования в карате, принимал участие в спортивных гонках на автодромах Парижского региона. Крохотное Turbo 5 Renault заставило его на время позабыть о великолепном триумфе, оставленном в Монреальском гараже. Жизнь парижского студента оставляет ему много времени для развлечений, так что времени на ведение следствия ему хватит. Неожиданная встреча помогает ему в осуществлении проекта. Одна из тех случайностей, которую молодые мунисты не преминули бы назвать проделками дьявола. Судите сами, Мишель — страстный поклонник акробатического рок-н-ролла. И чтобы округлить свои доходы в конце месяца, трижды в неделю обучает нескольких молодых людей искусству пируэта в танцевальном центре в Маре. Один из этих любителей рока — полицейский. Учитель и ученик проникаются симпатией друг к другу, и первый излагает второму свою идею. И правильно делает. Представьте себе, что его ученик протирал штаны на той же университетской скамье, что и один из его коллег, которому недавно поручили слежку за сектой Муна. Установленный вскоре контакт открывает интересные перспективы. Префектура испытывает недостаток информации о церкви Единения. Приход левых к власти мало повлиял на ее деятельность. Как большинство французских спецслужб, она с большим интересом и куда серьезнее следит за левыми и крайне левыми, чем за правыми и крайне правыми. Со своей стороны, Центральная дирекция разведслужбы после 1982 года неоднократно пыталась проникнуть в руководство церкви Единения, но агент, которому поручили эту деликатную миссию, не вынес психологической нагрузки. Короче, сведения, которые раздобудет Мишель Пикар, будут приняты с радостью. В обмен ему предоставят досье, состоящее из газетных и журнальных вырезок, и всю информацию, которую располагают. Ну, почти всю. Остается только договориться с Ассоциацией по защите семьи и личности АЗСЛ, за 10 лет собравшей обширную информацию о сектах, а также с одним из соавторов передачи «Мун против Маркса», который как раз готовит к печати книгу на эту тему. Итак, можно приступать к делу. Результатом его станет весьма документированная курсовая работа, защищенная в мае 1985 года.